Прочитаем из первого послания апостола Петра, 2 главы, с 9 стиха. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Покорно предайся божественной воле, возвавши Бог жизни всех смертных Творца. К Нему обращайся, ты в тягостной доле, и в нем ты увидишь благого Отца. На Божию обязательное совершенство. Итак, будьте совершенным, как совершен Отец ваш Небесный, заповедал Христос своим слушателям. Мы уже обращали внимание на желательные совершенства, а теперь обратим внимание на обязательные, без которых человек не может пребывать в общении с Богом. Святой. Итак, будьте святы, потому что я свят. Несколько раз читаем такую заповедь Божью в Новом Завете. Левит 11:44, 19:2, 20:7. И в Новом Завете. Петра 1 глава 15-16 стихи. Евреям 2, 12-14. Но может ли грешный человек быть святым? Наши затруднения в понимании этой заповеди Божьей возникают из того, что мы теперь под словом «святой» понимаем безгрешного, безукоризненного, тогда как в библейские времена под этим словом понимали «отделенного» или «посвященного для Бога». Пророк Захарий предсказал, что в царствовании Мессии даже на конских уборах будет начертано «святыня Господу». То есть, что эти предметы будут употребляться для служения исключительно при храме Господнем. Послания апостола Павла в большинстве случаев адресованы святым или освященным. А в самих посланиях апостол упрекает некоторых из этих святых и призывает их к покаянию. Святость – это идеал, к которому должно стремиться. Особенно святость Божия. Только Он един свят и совершен, без всякого недостатка. Все же творения, особенно люди, имеют свои недостатки. И нам нужно освящаться и достигать святости Божией, без которой никто не увидит Господа. Верный. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо он не человек, чтобы раскаяться ему, говорил о Боге пророк Самуил. Первое царство 15:29. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит, уверял месопотамский прозорливец Валаам. Числа 23.19. Хотя сами люди далеки от верности, они высоко ценят верность и преданность своих друзей, своих слуг и своих животных. Ничто так не портит человеческих взаимоотношений, как неверность данному слову или принятому на себя обязательству. Оказавшийся неверным не имеет права ожидать, чтобы ему доверяли. Но тут мы должны принять во внимание ограниченность человеческого знания и возможностей. Лучше признать свою несостоятельность исполнить обещанное, нежели нарушить волю Божью. Ирод Антипа приказал отсечь голову Иоанну Крестителю и отдать ее танцовщице, дочери Родиады, лишь потому, что поклялся дать ей все, чего бы она ни попросила. Ему и в мысли не приходило, чтобы у девушки могло возникнуть такое дьявольское желание, как иметь на блюде голову пророка. Гордый царь, хотевший перед возлежащими похвастаться своей верностью слову, лишился здравого рассуждения, что, исполняя свое слово, он нарушает заповедь Божью «не убивай». Он был верен своему слову и стал преступником заповеди Божьей и убийцей пророка. Бог ожидает от нас, чтобы мы знали Его волю и верно ее исполняли. Таким дана заповедь Божья с обетованием: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение 3.10. Милостивый. Моисей хотел увидеть славу Божию, и его желание было исполнено. Он был поставлен в таком месте, что проходящая близ него слава Божья оказалась для него безвредной, и Моисей услышал слова: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Исход 34.6. Не просто милостивый, а многомилостивый. Вот то совершенство Божие, ради которого мы не исчезли с этой земли. Если бы Господь воздавал людям по грехам их, то давно никого бы не осталось. Но Господь милует всех, ибо Он не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию и познанию живого, истинного Бога. И тем, которые вступают на путь Божий, Христос возвестил: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Христос даже привел притчу, что помилованный царем несостоятельный должник, не проявивший милости к своему ближнему, был лишен дарованной ему милости и заключен в темницу. Матфея 18:23-35. И эту притчу Христос закончил предупреждением: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату своему согрешение его». Милость должна стоять выше справедливости. Любящий. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную», сказал Христос в беседе с Никодимом. Иоанна 3.16. Ненавидеть и мстить присуще не только людям, но и животным. Презираемые евреями-мытари любили друг друга. Разбойники и преступники нередко жертвуют собою, защищая один другого. Но любить врагов, благотворить ненавидящим и молиться за обижающих может только тот, чье сердце любовь Божья излилась Духом Святым. Действия некоторых людей могут вызывать у нас отвращение и даже гнев. И несмотря на это, мы можем любить их любовью Божьей, то есть желать им добра и заботиться об их благе. Любовь к людям является исполнением закона и совокупностью совершенства. Если так возлюбил Бог нас, то и мы должны любить друг друга. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.